Глава вторая. «Сам, мама, сам. Ну сам так сам. Кушай, кушай». Мария Федоровна, счастливо улыбаясь, смотрела, как ест Олег. Аккуратно, по-мужски, не жадничая, но с наслаждением, как после долгой тяжелой работы. А чем не работа? Лежать полгода пластом, глядя в потолок, хуже работы нет. Мария Федоровна незаметно перекрестилась. Все налаживается. Скоро Олег поднимется, будет снова ездить на коляске, лазить в интернете. Может, и работу найдет. А что? Работают же в интернете, почему бы нет? Перед тем, как попытаться покончить с собой, Олег говорил, что нашел какую-то работу в сети. Может, еще не поздно? Жалко, ноутбук он тогда выбросил с балкона. Едва не прибил соседку. Ругань-то было. Но обошлось. Елена Васильевна, хорошая женщина, все поняла. Потом приходила, тортик принесла, утешала. Нужно будет ему компьютер купить. Или ноутбук. Тяжело, но куда деваться? Без этого никак. Разучился разговаривать? Так чихать на это, как говорит Катя. Он же учится. Быстро учится. Всего 2 недели, а он говорит, как диктор с телевидения. Ну, почти как диктор, да. Ошибается иногда, но все понимает. Молодец. Сколько таких случаев было. Люди теряют память, потом вдруг раз, и снова все вспоминают. И он вспомнит. А не вспомнит, ну и ладно. Главное живое, остальное приложится. Сергар проглотил последнюю ложку, вытер тарелку хлебом и забросил ее в рот. Под внимательным укоризненным взглядом мамы виновато улыбнулся и неожиданно для себя подмигнул ей левым глазом. Та фыркнула и покачала головой. «Учу тебя, учу, а ты опять за свое. Нельзя вытирать тарелку хлебом. Нельзя прихлебывать шумом. Нельзя рыгать. Это некультурно». «Я не понимаю, что такое есть некультурно», — в который раз уже вяло трепыхнулся Сергар. «Мне так удобно. Я не хотеть никому зла. Просто мне так приятно». «Не хочу зла», — поправила Мария Федоровна. «Так принято у воспитанных людей, так нужно делать. Ты же не какой-то уличный бродяга, ты сын учительницы. Нужно сморкаться не на пол, а вытирать нос платком. Нужно уметь себя вести за столом, в обществе. Таковы правила поведения. Если ты будешь вести себя иначе, на тебя все посмотрят, как на невоспитанного болвана. Тебе это надо?» «Не надо, мама», — понимающе кивнул Сергар. «Я буду стараться быть культурным, а ты мне поможешь. Я просить тебя». «Я хочу тебя попросить. Или я прошу тебя», — снова поправила Мария Федоровна. «Что ты хотел, сынок?» Сергар ненадолго замолчал. Его в очередной раз кольнуло в сердце. «Сынок». Если бы она знала, как бы отреагировала, скорее всего, не поверила. Решила бы, что сын бредит, что у него с головой не в порядке. А если бы поверила, что бы тогда сделала? Выбросила из дома? Вряд ли. Зачем тогда ее мучить? Нет, нужно молчать. Когда-нибудь, может быть. А сейчас молчать. «Я хочу тренировать мускулы. Занятие, тренировка», — пояснил Сергар. «Как мне сделать, чтобы на кровать?» «Чтобы на кровати», — Мария Федоровна задумалась, потом просияла лицом. «Я знаю, что тебе надо. Ты давно говорил, что нужно сделать, и даже чертежи нарисовал. Сейчас найду и закажу у себя на работе. Ребята сделают недорого, да и пенсия твоя пришла, есть на что. Сделаем». Мария Федоровна заторопилась и через 15 минут ушла, захлопнув дверь, оставив Сергара перед телевизором, который стал для бывшего мага самой необходимой в этой жизни штукой. Источник информации, окно в мир — это было просто великолепно. Странный мир. Мир без магии. Да, да, как ни странно, магия тут считалась вымыслом. Она была только в сказках. Сергар пытался дотянуться до океана силы и не мог. Несколько раз ему казалось, что он вот-вот почувствует, коснется, дотянется, черпнет, и... Нет, не получалось. Что-то будто отталкивало, тормозило, не пускало мага к живительному источнику силы. Вначале он впал в отчаяние. Скрипел зубами, стонал от бессилия, от безнадеги, от невозможности восстановить свое умение. Он с детства привык к тому, что умеет магичить. Первый раз магия прорвалась у него тогда, когда Сергар хотел поджечь костер, разложенный с 2 дружками, Ивом и Каллигаром, на опушке леса. Щелкал кресалом, пытался раздуть искру, но сырой мох не желал тлеть и загораться, и тогда Сергар в сердцах представил, как вспыхивает костер, и очень-очень этого пожелал, случайно махнув рукой так, как это нужно для вызова огня. Огонь полыхнул так, что спалил ему ресницы, брови, подпалил волосы. После этого от Сергара весь день пахло паленой свиньей. Конечно, родители сразу же разоблачили потерпевшего, заставили рассказать о произошедшем, и Сергар подумал, что получит нагоняй, что его будут ругать, но все получилось ровно наоборот. Родители закатили пирушку, сын стал магом. Это ли не повод для торжества? Впрочем, скоро Сергар пожалел о том, что в нем проснулся дар магии. К занятиям в школе добавились занятия по волшбе. Его учила мать между приемами больных. И лучше бы он все это время гулял с друзьями на улице, не повторял название трав и учил пассы, которые помогают пользоваться силой. Тогда ему очень не хотелось тратить свое время на занятия магией, а вот теперь он мечтал, чтобы кто-нибудь как-нибудь вернул способность колдовать. Без этого умения он был все равно как человек без правой руки. Кстати сказать, Сергар уже терял руку, правда, левую, не правую, удар вражеской алебардой во время тундурского прорыва, так что мог с полной ответственностью сказать, что знает, каково это без руки. Теперь уж он знал, каково это жить, когда без магии. Сергар перевернулся на живот, привычно оперся на руки, уже не такие болезненные дряблые, как 2 недели назад, и начал отжиматься, с удовольствием чувствуя, как расходится кровь, как сильнее бьется сердце. С хорошей кормежкой и уходом молодой организм брал свое. Мускулы, усохшие до размеров бельевой веревки, превращались в канаты, твердые, упругие, способные к работе. Сергар уже легко отжимался 50 раз подряд, посвящая этому все свободное время. А времени у него было 3 больших воза и еще 10 маленьких тележек. Собственно, все его время было свободным. Впервые в жизни. И это ему начинало даже нравиться. С тех пор, как он поступил на службу, у него никогда не было свободного времени, так, как это понимает обычный человек. Сергар не был волен пойти туда, куда он хочет, делать то, что хочет, а когда перестал быть военным магом, всю жизнь заняла борьба за выживание. Нет, конечно, он мог бы не делать то, что делал. Волен идти в мертвые города, волен не идти. Вот только что тогда? Как жить? Кто бы его накормил, дал чистую одежду, позаботился о нем? Как здесь? С другой стороны, все это было странно. Он здоровенный мужчина, лежит в постели целыми днями или передвигается по дому на странной колесной тележке. Довольно удобный. И почему в его мире никто не озаботился такими телегами для коллег? А женщина хрупкая, не очень молодая, гробится на работе, чтобы его прокормить. Стыдно? И ничего нельзя сделать. Но что он может? Пойти на улицу, просить милостыню прохожих? Ему, боевому магу, прошедшему десятки битв? Уничтожившему несколько сотен нежити магических тварей? Убившему 10 разбойников, покушавшихся на его жизнь? Нет уж. Восстановит силы, а там видно будет. Когда-то он неплохо рисовал, вырезал фигурки острым ножом из мягкого дерева. Очень нужное умение для изготовителя артефактов. Можно попробовать заняться этим и здесь. Кроме того, мама что-то говорила про заработок в каком-то там интернете. Пока не ясно, что это такое, но почему бы не испытать себя? Попробовать. Главное не отчаиваться. Странный мир, странные люди. Многое из того, что Сергар видел в телевизоре, было для него не просто странным, невозможным. Например, пенсии по инвалидности. Платить всю жизнь человеку, который потерял здоровье по собственной глупости, упав с самоходной повозки? Ни один нормальный император не подписал бы такой указ. Ладно, там получил увечья на войне, на службе императору. Да, выплачивается пособие не такое большое, но с голоду умереть не дадут. Но чтобы так? А еще было более странно то, что императора как такового не было. Правил страной президент, которого, как понял Сергар и переспросил у мамы, выбирает весь народ. Он не получает власть по наследству и не может ее передать кому-нибудь из своей родни. Чудеса. Вот это настоящие чудеса. За 2 недели Сергар впитал местный язык, называемый русским. Тренированное учением магии память легко приняла в себя незнакомые понятия. Он не только неплохо выучил слова, но и уже приучил себя мерить расстояние в километрах, длину в сантиметрах и метрах. Здесь он останется, скорее всего, навсегда, так что нужно жить так, как живут обитатели этого мира. Учиться, учиться и учиться. Уже на 2-й день после своего перемещения Сергар потребовал от Марии Федоровны учить его грамоте и чтению, параллельно с обучением языку. Кстати сказать, так учить язык получалось гораздо быстрее. Сергар подозревал, что его обучение шло так быстро неспроста, и те знания, которые имел хозяин тела, никуда не делись. Исчезла душа, но где-то в глубине головы таилась информация, которую нужно было только лишь достать, разбудить, воспользоваться. Сергар уже лихо разъезжал по квартире, ловко на одних руках забираясь в инвалидное кресло на колесах. Умел пользоваться газовой плитой, сам мылся в ванне и посещал туалет, что для него было очень важным делом. Нет ничего унизительнее для взрослого мужчины, чем неспособность самостоятельно справить свои естественные надобности. И все равно главным местом его обитания оставалась кровать. Телевизор стоял напротив кровати. Окно в мир. Окно в жизнь. Прозвучал звонок. Долгий, как будто кто-то никак не хотел оторвать палец от кнопки. Сергар едва не вздрогнул, он никак не мог привыкнуть к резкому дребезжащему звуку, извещающему о том, что пришел редкий посетитель. Очень редкий. Кате, которой Мария Федоровна давала уроки, больше не появлялась. Видимо, решила, что знаний ей хватает, а больше желающих получить знания не было. На радостях Мария Федоровна забыла дать объявление о своих услугах. По крайней мере, так она сказала. Куда дать объявление, что вообще значит дать объявление, Сергар так до конца и не понял. Разберется. Будет время. Подъехав к двери, собрался открыть и вдруг опустил руку. Кто там за дверью? Он уже насмотрелся всяческих сериалов, как их называла мама, и во многих из них грабители попадали в дом вот так, позвонив в дверь. Негоже старому граберу оставаться безоружным, особенно в чужом мире. Сергар быстро покатился в кухню и взял со стола заточенный нож. Сам точил. Незаточенные ножи в доме – верный признак отсутствия мужчины. Сунул нож в рукав, потому что привык носить его на запястье, и снова покатился к двери. Щелкнул замком, толкнул дверь. На пороге стояли двое мужчин. Один представительный, в явно дорогой одежде, на шее полоска ткани, которую здесь называли галстук. В руках кожаная сумка. В такой тут носят документы. Второй похож на охранника, либо на разбойника. Крепкий, в кожаной куртке, похожий на ту, в которой много лет ходил Сергар, только новый. И не на завязках и крючках, как положено нормальной куртке, а на смешной молнии, принятой в этом мире. На ногах черные остроносые башмаки и штаны широкие из синей ткани. Взгляд цепкий, пронзительный. Сергар знал таких людей, опасные, непредсказуемые, как дикие звери. Они могли взвиться в приступе непредсказуемой ярости, а могли быть спокойными, как могила. Сергар сам был таким. Когда-то. Старый вояка, знающий вкус чужой и своей крови. Нож приятно холодил руку. Сергар внимательно смотрел на посетителей, а те осматривали квартиру. Лениво, но так, как покупатель на рынке осматривает кобылу, которую хочет купить. Заглядывает в зубы, под брюхо, щупает ноги, хлопает по крупу, хая покупку, надеясь обдурить продавца. «Что надо?» – неприветливо спросил Сергар, глядя на то, как бандит по-хозяйски ходит по комнатам, заглянув даже в туалет. «Ну что ж так неприветливо?» – слащаво улыбнулся тот, что в галстуке. «Ты, насколько я понимаю, Олег?» «Что надо?» – я спросил. Холодно и жестко повторил Сергар и тут же добавил. «Эй, рожа, к двери! И встать там! Нечего тут топтать!» Бандит внимательно, спокойно и оценивающе посмотрел на Олега. Сергар непроизвольно коснулся рукояти ножа, но послушался, подошел к двери, встал, опершись на стенку, задумчиво щуря глаза в пространство. «Олег, у нас очень выгодное предложение к тебе и твоей маме», – заторопился галстучник. «Наша фирма называется «Золотая осень». Мы занимаемся помощью старикам, инвалидам, неимущим. Вот тебе, кстати, нужны деньги, чтобы заняться лечением. У мамы, насколько я знаю, денег нет». Сергар промолчал, настороженно глядя на галстучника, вернее, на его толстые губы, шлепающие, мокрые, блестящие, будто он только что съел что-то жирное. «Ну вот», — благодушно кивнул человек, — «я Алексей Борисович Алтуфьев, директор «Золотой осени», а это мой компаньон, заместитель Андрей Иванович. Мы хотим сделать вам предложение, очень выгодное, очень хорошее». Дверь вдруг раскрылась, в нее, улыбаясь, вошла Мария Федоровна. При виде незнакомцев улыбка ее увяла, и Мария Федоровна спросила, подойдя к Сергару и заслоняя его всем телом, будто хотела укрыть от всех бед в мире. «Что? Что вы хотите? Кто вы?» «Я только что рассказывал вашему сыну», — не смутившись, продолжал мужчина. «Я директор фирмы «Золотая осень». Мы хотим сделать вам выгодное предложение». «Какое?» Мария Федоровна покосилась на громилу у стены и вцепилась в спинку инвалидного кресла. «Мы хотим предложить вам сделать размен. Вы получите много денег и дом за городом. Великолепный коттедж со всеми удобствами. Вы же оставляли заявку в риэлторской конторе? Они передали ее нам, вот мы и здесь. Не сомневайтесь, это очень, очень выгодное предложение». «Сколько?» – устало спросила Мария Федоровна. «Что за коттедж?» «В деревне Марьино», – оживился Алексей Борисович. «На берегу речки, большой огород, рядом лес, грибы. Замечательно». «Сколько?» — повторила Мария Федоровна, внимательно глядя на собеседника. «5 миллионов. 5. И дом. Вы сможете вылечить сына, в Марин есть школа. Вы же учительница. Так вот, будете работать, сын будет работать, когда встанет на ноги. Соглашайтесь, у нас все уже готово. 100 000 аванса при подписании договора, остальное в течение недели. Замечательно. Хоть сейчас. И я бы советовал прямо сегодня. Ковать железо, пока горячо. Вот принцип деловых людей». Мария Федоровна бросила взгляд на ноги сына, укрытые пледом, обвела взглядом квартиру, опостылевшую, пропахшую болезнью. Алексей Борисович, видно, почувствовал ее колебания и тут же заторопился. «Вот, смотрите, деньги, со мной!» Он вынул пачку 5000-ных, перетянутую резинкой, показал Марии Федоровне, потом достал бумаги. «Глядите, вот договор, вот наш штамп, печать. Мы работаем на рынке услуг уже 10 лет. И еще не было никаких нареканий. Ваша квартира стоит около 10 миллионов. Район неплохой, но не особо престижный. Две комнаты, а в коттедже будет 4 комнаты. И огород большой. Сын сможет загорать на солнце. Смотрите, какой он бледный. Вы ничем не рискуете. Все будет сделано через нотариус. Он следит за чистотой сделки. В договоре есть пункт, по которому, если не выполняется хоть одно условие, договор расторгается. Аванс не возвращается, и вы вселяетесь в эту же квартиру, и никто вам не сможет помешать. Закон на вашей стороне. Сейчас все строго. Я вам по секрету скажу, нам нужна эта квартира, есть клиент, который хочет купить и соседние. Только я рассчитываю на вашу порядочность, никому не говорите. Мужчина заговорщицки прижал палец к губам. Тссс, вы же должны заработать. Ваша квартира для нас просто счастье, выгода. 6 миллионов и коттедж, твердо заявила Мария Федоровна. И оформление у нотариуса. И вперед 500 тысяч, тогда я согласна. «Ох вы какая штучка! Веревки из нас вьете! Хитрые! Поняли, что мы торопимся!» Восхищенно прицокнул языком Алексей Борисович и сокрушенно покачал головой. 300. Больше не могу, честно. И так вам условия лучше, чем у остальных». «Фото коттеджа есть?» — оборвала Мария Федоровна. «Документы, подтверждающие, что это тот самый коттедж. И что он в таком состоянии, как вы указываете в договоре?» «Конечно, конечно!» – заулыбался. «Заверим у нотариуса. Вот фото, смотрите!» Мужчина достал планшет, открыл. «Смотрите, река, вот пруд, это в полукилометре от вас. Вот центр села, видите, какая хорошая школа. Марина, поселок городского типа, не просто так, там и больницы есть. Вам хватит денег и сына вылечить, и прожить, пока он не встанет на ноги. В Израиле чудеса врачи творят. Это наши бестолково, а там? Там просто маги, колдуны, волшебники». Сергар едва не вздрогнул и внимательно посмотрел на говорящего. «Неужели там есть маги?» Мария Федоровна вздохнула, присела на табурет возле двери. «Да, она слышала про израильские клиники. Бухгалтер управляющей компании рассказывала, как там ставят на ноги безнадежных больных. После того разговора и запала в голову Марии Федоровны мысль о чудесных израильских врачах. А когда Олег каким-то чудом очнулся, пришло решение. Все, что у нее осталось – квартира». Хорошая квартира. Если ее разменять на квартиру похуже, с доплатой, так, чтобы хватило на лечение, то почему бы нет? Это выход. Хорошо. 300 тысяч вперед, остальное в течение недели после совершения сделки. Я согласна. Чудненько, всплеснул руками мужчина. Андрей Иванович, поезжай за нотариусом, вези сюда. Зачем Марии Федоровне ножки трудить? Сейчас все и сделаем, а завтра можно и переселиться. С утречка. Но хочу предупредить, наше предложение действительно только сегодня. Завтра клиент улетает на Багамы, и все может сорваться. Нам нужно успеть заключить сразу две сделки, с вами и с ним. Не завтра переезжаем, а когда деньги получу, помотала головой Мария Федоровна, иначе я не согласна. Знаю я вас, оставите без жилья, я видела в новостях про черных риэлторов. Да перестаньте, вы что? Искренне возмутился Алексей Борисович. Ладно, мы согласны, неделя. Как только деньги у вас в кармане, тогда и переедете, но сделку сегодня, согласны? Деньги идут через банк несколько дней, вы же понимаете, что такие деньги никто не держит наличными. «Согласна. Везите нотариуса», – устало кивнула Мария Федоровна, и перед ее глазами снова встали беспомощные высохшие ноги сына. «Я готова, но я должна спросить сына. Он такой же хозяин квартиры, как и я. Мне нужно с ним поговорить». «Хорошо, хорошо», – развел руками Алексей Борисович. «Мы пока что поедем за нотариусом, а вы тут переговорите. Я вам точно скажу, больше ваша квартира не стоит. Подумайте, это единственный ваш шанс помочь сыну». Оба гости вышли, и Мария Федоровна осталась наедине с сыном. Она не смотрела на Олега, но чувствовала, как его взгляд сверлит ее. «Мама, это на самом деле надо?» – нарушил тишину Сергар. «Мне эти человеки не нравятся. Они похожи на мошенников». «Не человеки, люди, сынок. Мне тоже не нравятся, но они привезут нотариуса. Это тот, что надзирает за законом, регистрирует сделки. Нотариус знаешь, сколько зарабатывает?» Они за свое место отдают кучу денег, чтобы их назначили. Очень трудно стать нотариусом. Зачем им обманывать? Тем более, что я проверю документы. Документы нотариуса, договор, все проверю. Все риэлторы жулики. Всегда стараются обмануть. Но если сделать правильно, не страшно. Деньги нужны, сынок. Нужно тебя поднимать на ноги. Я решила. Помоги мне. Ты тоже должен будешь подписать договор на обмен квартиры. Без тебя никак. Ты тоже ее владелец. Я их убью, если они тебя обманут. Убью. Все будет в порядке, сынок. Мария Федоровна улыбнулась и ласково потрепала русые почти седые волосы сына. «Убивец тоже мне. Ты охотиться не можешь. Я помню, как ты курицу отказался зарезать. Что нам баба Маша из деревни привезла? А туда же. Убью. Молчал бы, швояка. Скоро будем на природе деревенское молочко пить. Потом повезу тебя в Израиль, в жаркую страну, где живут врачи-волшебники. Они полечат тебе ножки, и ты снова побежишь по дорожке, как зайчик». «Они правда волшебники?» — напряженно спросил Сергар. «Лечат колдовством?» Мария Федоровна удивленно подняла брови и заглянула в лицо сыну. «Ты что, серьезно? Вот ты чудак, все в колдунов веришь». Она широко улыбнулась и снова пригладила волосы сыну. «Это просто так говорится. Кудесники, колдуны — просто отличные врачи, а еще у них очень хорошее оборудование. Очень хорошие врачи. Ухаживают, лечат. Стоит все это дорого для иностранцев, но зато результаты правда колдовские. Я уверена, ты будешь ходить. У нас пошла белая полоса. Ты очнулся, ожил, и теперь все будет хорошо». Остаток дня прошел в суете. Риэлторы появились через час с молодой элегантной женщиной, представившейся нотариусом Ольгой Петровной Загорулько. Она показала свои документы, подтверждающие ее полномочия. Мария Федоровна прочитала договор, в котором все было прописано так, как надо, как договорились. Коттедж, предназначенный в обмен, состоял из четырех комнат и кухни, располагался на окраине Марьино возле соснового бора. Участок 20 соток, баня, сарай, все как надо. Адрес проверили по кадастровому номеру, все было чисто, документы в порядке. Мария Федоровна долго проверяла каждую строчку, искала подвох. Алексей Борисович заметно изнывал, пока она читала текст договора, вытирал пот со лба и, когда хозяйка квартиры закончила, облегченно вздохнул. «Все, ну наконец-то. Говорю вам, вы не первый, не последний. Чего бояться? Все в порядке». Наконец деньги были переданы, документы подписаны, и вся компания удалилась, оставив хозяев квартиры в покое. Оставшуюся сумму договорились перечислить на зарплатную карту Марии Федоровны в течение недели. На столе лежали 300 тысяч рублей, которые были пересчитаны, проверены на свет и даже на запах. Мало ли что бывает. Говорят, и в банкоматах фальшивые подсовывают. Все было как нельзя лучше. Мария Федоровна сбегала в магазин, принесла бутылку шампанского, баночку красной икры, колбасы, каких-то вкусностей в прозрачных пластиковых коробочках и накрыла стол. «Давай по бокалу шампанского. Гулять так гулять». Мария Федоровна протянула руку и коснулась своим бокалом бокала сына. «Выпьем за то, чтобы все у нас было хорошо, чтобы ты снова встал на ноги, чтобы у нас в новом доме всегда был достаток, чтобы... В общем, давай выпьем». Сергар часто пил. Бывало, напивался до беспамятства. Но ему нужно было очень много выпить, чтобы свалиться с ног. А сейчас после первого бокала у него зашумело в голове, комната поплыла, будто он только что выпил 2 литра крепкого кернского. Мария Федоровна была весела, оживлена, смеялась, рассказывала что-то из жизни Олега, не глядя на то, как он реагирует. А он реагировал никак. Комната вертелась, кружилась, его слегка подташнивало и дважды едва не вырвало. Наконец, заметив, что его сын, мягко говоря, слегка не в себе, Мария Федоровна откатила его к кровати, не без труда перевалила на постель. Он потяжелел за эти 2 недели, и через 5 минут Сергар уже спал без сновидений. Мария Федоровна, как обычно, легла в зале на диване. Сегодня она даже не разобрала постель, легла прямо в одежде. Этот день был хорошим, впереди только радость. С улыбкой на лице Мария Федоровна уснула, и последней мыслью было: надо срочно сделать загранпаспорта, иначе как ехать на лечение? Она не собиралась вставать рано. Черт с ним, с этим тротуаром, черт с ним, с управляющей компанией, бросить им заявление и уйти. Все равно скоро уезжать, так что устала, от всего устала. Наконец-то хоть какой-то просвет. Не дали поспать. Пронзительный тревожный звонок с позаранок в 6 утра. Встрепенулась, протерла глаза. Кто еще может быть в такую рань? Надела шлепанцы и побрела к двери, на ходу поправляя волосы, недоумевая, совсем ничего не соображая с просонок. Все-таки полбутылки шампанского для нее много. Давно не пробовал вина. Честно сказать, боялась пить. Знала, как это легко — утопить проблемы в стакане. Утопить всю свою жизнь. Стоит только начать. Не глядя в глазок, открыла. Чего бояться? День, деньское, солнце. На пороге стоял вчерашний спутник Алексея Борисовича, Андрей. Рядом крепкие мужчины в комбинезонах, в надвинутых на глаза вязаных шапочках. Почему-то подумал, зачем шапочки? Неужели на улице так холодно? Потом мысли вылетели из головы, их место заняли страх, ошеломление, даже ужас. Потому что Андрей, отодвинув плечом бывшую хозяйку квартиры, вошел внутрь, будто боясь, что дверь захлопнется, и неприятным холодным голосом приказал: «Собирайтесь, вы переезжаете». Мария Федоровна не поняла, а думала, что ослышалась. Несколько секунд не могла ничего сказать, открыв рот, как рыба, выброшенная на берег. Откашлялась и хрипло, задыхаясь, переспросила: «Что вы сказали? Как переезжать? Мы никуда не переедем, пока вы не отдадите все оставшиеся деньги». «Вы все получили, даже лишнего», — холодно пояснил мужчина, глядя туда, откуда показался Сергар, за это время успевший переместиться в коляску. «Согласно договору, вы должны выехать в течение суток после подписания и получения денег. Кстати, вам передали лишнего. Сами отдадите или нам поискать?» «Что?» Мария Федоровна побелела, кровь отлила у нее от лица. Она вцепилась в косяк, чтобы не упасть. «Вы не имеете права, у меня договор. Через нотариуса я ничего не отдам и никуда не уеду». «Отдашь!» — хмуро и уверенно кивнул мужчина. «Или сядешь в тюрьму. Договор? Где твой договор? Тут?» Он взял со стола в зале пачку листов, подписанной Марией Федоровной и Олегом, сунул ее в руки женщины и отчеркнул коротким тупым ногтем. «Читай. Вот сумма. 100 000 рублей. Так, чтоб тебе по ошибке дали лишнего. Вот пункт, по которому ты должна выехать в течение суток и забрать своего сына. Вы оба должны выметаться прямо сейчас, иначе мы выкинем ваши вещи на улицу. Не беспокойтесь, на улице стоит машина, вас отвезут в ваш дом. Правда, не в Марьино, немного подальше, в Самсоновку. И домик похуже, но все, чтобы жить там есть. И не надо истерик, иначе будут проблемы. А я терпеть не могу улаживать проблемы. А приходится». «Милиция! Я сейчас в милицию!» – тихо просипела Мария Федоровна, не веря, что все это происходит с ней. Ведь этого не может быть. Она все проверила. «Милицию хочешь?» – усмехнулся мужчина. «Это тебе нужно вернуться лет на 10 назад. Сейчас не милиция, а полиция. И она тут. Вон стоит участковый. Эй, капитан, иди сюда!» Мария Федоровна видела этого капитана участкового. Он не раз приходил в управляющую компанию, видел его и у паспортистки. Полный, большой, вечно потеющий, с пятнами пота в подмышках, он всегда носил на лице маску слегка брезгливого, вечно недовольного жизнью надменного человека, которому этот мир совершенно не нравится. Мария Федоровна с ним дел никогда не имела, и слава богу, чем меньше касаешься криминала или полиции, тем лучше. «Что случилось?» Капитан будто ожидал, точно ожидал. «Какие-то претензии?» «Меня незаконно хотят выселить», — уже не веря в результат, пояснила Мария Федоровна. «У меня договор, они подменили договор». «Вот наш экземпляр договора», — пожал плечами Андрей. «Вот моя доверенность от хозяина квартиры на ведение дел. Эта гражданка продала квартиру, поменяла на дом в деревне с доплатой. Теперь вот не хочет выезжать, как положено по договору. Теперь в этой квартире прописан я, вот выписка из паспортного стола». «У меня штамп стоит в паспорте, смотрите». Мария Федоровна лихорадочно пролистала свой паспорт, показала участковому. «Смотрите». «Ну, да», – важно ответил участковый. «Но в бумаге сказано, что вы вчера выписались из квартиры, и сын ваш выписался. Потому я не понимаю, почему вы не поставили печать о выписке в паспорте. Впрочем, это не мое дело, претензии к паспортному столу». «Договор?» «Ну да, вы получили деньги, должны покинуть помещение. Вот новый хозяин. Даже свидетельство о собственности есть вчерашним числом. Выписка из кадастра, печать нотариуса. Все честь по чести. Подпись ваша?» «Моя, но я не подписывал этот договор. Я подписывал другой договор». «Вот что, дорогуша, то подписывал, то не подписывал. Что за детство?» Участковый возмущенно фыркнул. «Вечные проблемы с этими алкашами». «Какие алкаши?» – возмутилась Мария Федоровна. «Да я вообще не пью». И тут же осеклась, оглянувшись на стол с бутылкой шампанского. «Ага, не пью, за ухо лью», — иронично ухмыльнулся участковый. «Да от вас разит винищем. Все, я ухожу и попрошу вас, граждане, держитесь в рамках правового поля, чтобы не было проблем. Вы поняли меня?» «Что тут не понять?» — усмехнулся новый хозяин квартиры. «Все будет чисто, тихо и без крови». «Правильно, Мария Федоровна?» «Ну вот. Собирайте вещи и сваливайте из моей квартиры. Внизу ждет газель, вас отвезут в ваш дом. Будете выступать, просто выкинем к подъезду и будете там сидеть. Не упирайтесь, а делайте то, что положено». «Мама, что происходит?» Сергар слышал разговор в прихожей и понял. «Беда, проблемы». «Нас обманули, сынок». Мария Федоровна устала, опустилась на табурет и сложила руки на коленях. «Прости, нас обманули. Я все потеряла. Все, это жулики. Бандиты». «Бандиты?» — не веря своим ушам, переспросил Сергар, подкатился к столу и взял в руки кухонный нож. «Обманули?» «Эй, ты не балуй!» Мужчина в комбинезоне отшатнулся от Сергара и сделал шаг назад. «Шеф, у него нож!» «Назад, твари!» Сергар сам не заметил, как сказал-то на своем языке, опомнился и повторил. «Твари, назад! Убью!» «Ты хочешь по-плохому?» — усмехнулся Андрей. «Уродец, ты что себе возомнил? Да я тебе сейчас...» Он не договорил. Пущенный рукой Сергара нож вонзился в косяк рядом с шеей бандита и замер, дрожа будто от разочарования, не успев напиться крови. Сергар схватил второй нож, такой же острый, со следами ржавчины с края лезвия. Он нашел его за столом в кухне, где тот пролежал лет 5, не меньше, и заточил. «Следующий будет у тебя в горле». «Сынок, не надо, сынок, тебя посадят». Мария Федоровна бросилась к сыну, обхватив ее руками, закрыла телом. «Не трогайте его, мы уедем, не трогайте нас». Они ехали долго, почти до вечера. Вначале по городу. Сергар, несмотря на происшедшее, с интересом смотрел вокруг на то, как живут люди. Он до сих пор ни разу не выходил на улицу. Потом пошли предместья с маленькими старыми домишками, соседствующими с огромными двух- и трехэтажными домами, пытающимися выглянуть из-за высоченных заборов с острыми пиками. Дорога вначале гладкая, покрытая поблескивающим в лучах солнца неизвестным Сергару составом, через несколько часов закончилась, началась трясучая, гадкая дорога с торчащими из нее крупными камнями и глубокими рытвинами, похожие на все тракты, что пересекали континент в мире Сергара. Там были дороги получше, но в основном вот такие, с рытвинами, заполняющимися дождевой водой и жидкой грязью. Ничего нового. Деревня есть деревня. В любом из миров. Они ехали в автомобиле, где кроме них с Марией Федоровной было еще двое подручных Андрея. Сам он сидел впереди рядом с водителем, таким же угрюмым, неприятным типом, смотревшим на мать с сыном, как на два куска дерьма. Коляску засунули в кузов большой машины вместе с остальными вещами. Сергара бесцеремонно, как куклу, бросили на заднее сиденье легковушки. Туда же затолкали Марию Федоровну. Женщина молчала, бледная как мел. Голова ее безвольно моталась. Она не плакала, ничего не говорила и еле дышала, будто уснула. Сергар тоже молчал. А о чем говорить? Их ограбили, хорошо, если не убьют. И он знал, шансов никаких. Нет магии, нет ног, нет силы, чтобы положить этих тварей. Если бы он был в прежнем теле, если бы это был он, Сергар, боевой маг, опаленный огнем заклинаний, политый своей и чужой кровью. Не калека, а Олег, мышцы которого ослабли настолько, что он вряд ли поднял бы мешок картошки. Одно радовало. Рефлексы неожиданно были совсем неплохи. Когда Сергар сегодня метнул нож, он почувствовал единение со сталью, как когда-то, в ином мире. Зачем он его метнул? На что рассчитывал? Неужели думал, что эти люди испугаются, убегут от инвалида с ножичком? Нет, не думал, не рассчитывал, но не смог сдержаться. Не смог. Ему хотелось броситься на этих людей, доползти, рвать, бить, кусать, пока не убьют. И скорее бы уж убили, чем так жить. Сергар сразу понял, что маму обманули. С той минуты, когда эти твари появились утром на пороге квартиры. Когда он увидел рожу бандита, смотревшую на него так, будто он, Олег, был не человеком, а тараканом, недостойным даже того, чтобы испачкать подошву башмака. Такой взгляд Сергар видел у аристократов, пренебрежительно оглядывающих простолюдинов, а еще у крутых рубак, для которых человеческая жизнь не стоила медика, если тому просто хотелось есть или пить, или взять женщину. Сергар встречал и тех, и других. С первыми он не общался, кто он такой для того, чтобы аристократ принял свой круг общения. Вторые, с этими все сложнее, они всегда были рядом, всю жизнь Сергара. И отличался он от них только тем, что для него жизнь человека не потеряла ценности. Но уже давно Сергар подозревал, что пройдет еще лет 10, и он станет таким же, циничным, жестоким зверем. И ему было наплевать на это. Дом был очень старым. Его построили не меньше, чем лет 200 назад. Темный, огромный, двухэтажный, он прогнул землю тяжестью своих бревен, и вокруг него образовалось что-то вроде пологого канала, в котором скопилась дождевая вода, оставшаяся после ночного ливня. В запущенном палисаднике цвели мальвы. Яблони, не так давно отцветшие, усыпанные сотнями завязей, превращающихся в зеленые пупырышки яблочки, а возле забора торчал сруб колодца, накрытый почерневшей ветхой двускатной крышей. Чирикали воробьи, где-то куковала оголтелая кукушка. Покой, красота и полнейшее захолустье. До ближайшего городка 50 верст по проселку, непреодолимые препятствия, если у тебя нет автомобиля, и лучше повышенной проходимости. «Умирать привезли негодяи». Неожиданно с ненавистью показала Мария Федоровна, глядя на то, как из газели наскоро выбрасывают их вещи, вытаскивают стулья, шкафы, мешки. «Как он на второй этаж будет забираться, гады? Вы же знаете, дом старый, внизу живет только скот». «А чем вы отличаетесь от скота?» — холодно ответил Андрей, закуривая сигарету. «Радуйся, что вообще живы, дура. Не вы первый, не вы последний. Натренирует руки, полазит, небось не сдохнет. Пенсию получает, не окочуритесь. Тут все дешево, еще и разжиреете». «Чего смотришь, урод?» Сергар подъехал близко, встал всего в шаге от бандита и внимательно посмотрел в его лицо. Тот безмятежно пощурился, выпуская дым ровными колечками, и обратил внимание на Олега только тогда, когда тот сплюнул на землю. «Запоминаю тебя», — также холодно ответил Сергар, глядя в бесцветные рыбьи глаза мужчины. «Свидимся когда-нибудь». «Угрожаешь, дурачок», — легко усмехнулся Андрей, щелчком отправляя окурок в лужу под дом. «Советую больше никогда меня не видеть. Это плохо кончается. Иногда для всей родни дурака. Лес большой, места всем хватит». «Сынок, отойди», — забеспокоилась Мария Федоровна. «Пусть проваливает отсюда. Я этого так не оставлю. Я буду писать в прокуратуру, в суд». «Да хоть в Гаагский суд по правам педерастов», — ухмыльнулся мужчина и повернулся к грузчикам, выбрасывающим последний мешок. «Все, закончили? По машинам. А вам не хворать, лохи». Он снова хохотнул, открыл дверь джипа, и через 5 минут обе машины уже пылили по корявой, ухабистой дороге, помаргивая красными огоньками фонарей. «А кто такие лохи, мама?» «Мы, сынок». Мария Федоровна пустилась на траву прямо у порога и замерла, сгорбившись, как старуха. «Так бандиты называют тех, кто не может дать им отпор, тех, кого они обманули, у кого отняли все, что смогли. Прости, сынок, дура я старая, дура. Обвели вокруг пальца, как...» Мария Федоровна заплакала, тихо, горько, беззвучно. Сергар смотрел на нее, и в душе просыпалась холодная ярость. «Нет, вы не знаете бывшего боевого мага, а ныне грабера Сергара Семига. Не знаете?» «Мама, не надо», — сказал он твердо, — «выживем. Пенсия есть, крыша над головой есть, и слава богам». «Богу», — поправила Мария Федоровна, утирая слезы. «Один у нас бог, Олежа, один. И опять нас испытывает. Но мы все выдержим, все». Она снова заплакала, неудержимо раскачиваясь из стороны в сторону. «О, соседи появились». Из-за ветхого забора, поросшего вьюнком, появился мужчина лет 50-60, заросший седой щетиной в засаленной когда-то белой матерчатой кепке. От него разило перегаром за 3 шага, а 3 оставшихся в челюсти зуба щерились веселые ухмылки, криво желтея в разинутой пасти. Типичный пьяница, коих в любом городе и деревне немалое количество, и выглядят они одинаково, хоть в этом мире, хоть в том. Вечно пьяные, вечно ищущие, где бы похмелиться. Сергар их не любил, хотя и оставлял за ними право творить со своей судьбой все, что они хотят. «Что от нас хочешь?» — мрачно спросил Сергар, в упор глядя на веселого мужичка, продолжавшего улыбаться, будто встретил долгожданных родичей. «Помочь хочу. Да ты не серчай, паренек. Думаешь, дядя Петя хочет что-то у вас стибрить? Не, спросить могу, заработать могу, а стибрить нет. За крысятничество руки нужно отрубать». «Крысятничество?» — не понял Сергар, потом догадался. «А, ты не воруешь у своих. Ясно». «Не ворую у своих», — радостно заключил мужичок. «Видал я, кто вас привез? Вампир». «Кто?» — удивилась Мария Федоровна. «Кто такой вампир?» «Хе-хе, это не тот, кто кровь пьет», — обрадовался мужичок. «Это вампир Андрей Вампоров. Бандюган. Они по квартирам шустрят. Мы все тут такие, как и вы, и я тоже. Квартирку отжали, сунули на рыло тыщенки и давай сюда. Тоже бедолаги, да?» Они выбирают таких, что ответку не дадут. Знают волки, кого щемить. Инвалиды бабенку. И когда, суки, крови досыта напьются, не знаю. «Они кровь пьют?» — на всякий случай переспросил Сергар и был награжден недоуменным взглядом мужичка. «Ты чё, парень, того? Какую кровь? Хотя да, кровушки они у нас попили, точно». «Сын долго в коме лежал, память потерял. Сейчас учится всему заново, так что... А я учительница, бывшая, Мария Федоровна меня звать». «Машенька, Маша, для Марии Федоровны ты еще молоденькая бабенка», — хохотнул мужичок. «Я, может, за тобой еще приударю. Вон и ты, красотка какая. Эх, где мои 17 лет?» «Тьфу на вас», — улыбнулась Мария Федоровна, и вдруг, невольно удивившись себе, поправила локон волос. «Вы лучше помогите вещи занести. Видите, что наделали? Выкинули все, а вдруг дождь? Или кто-нибудь украдет? Я и в доме-то не была. Может, там и полов-то нет?» «Есть, есть полы, печка есть, русская. Натопить жара, только летом-то на печке не готовим, зимой. А летом летние печки есть во дворе, а так в доме все ништяк. Ну, ободрано, не без этого, но вообще все в норме. Эти домища наших дедов пережили и нас переживут. Ничего, Машенька, не одни вы такие. Нас тут горемык, полная деревня, домов 20. Живем, ничего так живем. Магазина нет, вот плохо. В соседней деревне есть, 3 км от Седва. Ну ничего, я Шемитом сейчас за соседом, мухой пролетим, затащим твой хабар. Не переживай. Все покажем, научим, как горе мыкать. Обвыкнешь, и вообще медом покажется. Тут и лес, тут и речка, грибы скоро пойдут, ягода в лукошке сама прыгает. А то коровку заведешь, коз, курей, яйки будут, молочко польется. Чем не жизнь? Ну сейчас, сейчас я, не переживайте». Мужичок исчез, слегка озадачив своим напором, а Сергар с интересом спросил. «А чего он говорил? Я половины или даже больше не понял. Это какой-то другой язык?» Мария Федоровна улыбнулась, тихонько вздохнула, пригладила волосы и коротко пояснила. «Так говорят в просторечии. У нас многие из тех, кто жил в деревне, да и в городе тоже побывали в тюрьме. Я сейчас не буду тебе рассказывать, почему они там побывали. Кто-то за дело, кто-то совсем зазря, но факт состоит в том, что они соприкоснулись с преступниками, переняли их профессиональный жаргон, а теперь не могут без него обойти, заменяя нормальные слова так называемой феней, бандитским языком. Вот так». «То есть этот человек бандит?» – насторожился Сергар. «Может, его нарочно заслали? Ограбить хотят?» «Да что у нас брать?» – горько усмехнулась Мария Федоровна. «Хотя 100 000 у нас есть. Хоть это оставили негодяи. Вместо квартиры в хорошем районе. Ох, я и дура!» «Не дура ты!» – жестко бросил Сергар. «Против настоящего умного преступника не сможет выстоять ни один неподготовленный человек. Тебя обманули!» Это их ошибка. Я встану на ноги и вытрясу из них все, что они взяли. И больше того, поверь мне, они еще не знают, с кем связались. «Вояка», — грустно усмехнулась Мария Федоровна, встала, тихо охнув, и побрела к дому. «Пойду погляжу, что там внутри. У нашей бабушки такой дом был, у моей мамы. Продала я его, когда с тобой беда случилась. Не помнишь?» «Не помнишь. Старые дома, внизу скот держали, сарай, там клети для кур. А жили наверху, там и печка. Знаешь, почему так?» «Почему?» «Чтобы в мороз не выходить на улицу. Вся скотина внутри, даже если снегом заметет, не надо срочно откапывать. Спустился по лестнице вниз, и ты уже у коровы. Понял?» «Понял». Сергар озабоченно смотрел высокую лестницу и легонько вздохнул. «Придется полазить. Но ты не переживай, я сам буду забираться и спускаться. Мне только коляску надо будет затащить, неохота ползать по полу. Хотя я и сам могу затащить, мне только веревка нужна. Оставлю внизу, потом сверху за нее и вот затащу». «Умница!» Кивнула Мария Федоровна и толкнула толстую скрипучую дверь, подбитую резиной. «Интересно, кто тут раньше жил?» «А бабка Мария жила!» — хохотнул дядя Петя, появившийся из-за угла в сопровождении 4 таких же, как он, засаленных, потрепанных жизнью, нестройно поздоровавшихся мужиков. «Померла в прошлый год. Потом этот дом вампир выкупил. Да он вообще все дома тут выкупил, всю деревню. Всех, кого кидает, сюда загружают. Вот парней привел. Ты вот что, хозяйка, ты дай к нам на смазку пару сотен, мы первачка у Аньки купим, а сама картохи навари, чё-ничё на стол соорудишь. Вот тебе ведро картохи, самосад, растет 1:10. Ужас как прёт. Плитка-то есть? Электрическая, нету? Сейчас с контролем. Васёк, мухой за плиткой. Давай-давай, не переломишься. Ты это, Машенька, не думай, пока не перетащим, не разложим ни глотка. Ни-ни. Честно говоря, сейчас если приложимся, нас уже не оттащишь. Поляжем как озимый. Хе-хе-хе». Закипело, зашумело. Доходяги, которые выглядели чуть краше живых трупов, неожиданно бодро хватали мешки, ящики, несли их наверх, шатаясь, будто тащили невероятную тяжесть. Мария Федоровна уцепилась за нож, чистила картошку, бросая ее в здоровенную кастрюлю, принесенную тем же дядей Петей. Такой большой у Марины Федоровны не было. Прежние прохудились, а им с Олегом зачем ведерные емкости? Олега решительно отстранили от общего процесса. «И без инвалидов разберемся. Иди, дыши воздухом. Птичек слухай, травки пожри какой. Вон, кошки траву жрут и здоровее делаются. Оглобли не перешибешь. Хе-хе-хе». Что такое оглобли, Сергар не знал, но на совет насчет травы, как ни странно, был совершенно верным. Если бы маг мог найти нужные травы, вероятность того, что он встанет на ноги, даже без магии, была очень велика. Решив последовать настоятельному совету новообретенных соседей, Сергар медленно покатил к опушке леса, туда, где виднелось зеркало реки. Сосны были красивы. Так же красивы, как и в мире Сергара. Там они назывались по-другому, но это ничуть не меняло их сути. Пахнущие смолой, хвоей, уходящие в небо. Они были достойны стать мачтами самых лучших кораблей, если бы такие были в этом мире. Увы, в мире Марии Федоровны и дяди Пети моря бороздили громадные стальные суда-города, лишенные изящества и красоты парусных, воздушных, как облака кораблей. Сергар понимал, что парусники медленнее, меньше, гораздо менее удобны, чем эти стальные громадины, но... «Сердцу не прикажешь», как говорил один персонаж фильма, увиденного Сергаром по телевизору. Река тоже была хороша. Небольшая, всего шагов 20 в ширину, она была глубокой, с темной, но кристально чистой водой. Из подмытого на дуге крутого берега торчали корни деревьев, напоминая щупальца невиданных чудовищ. А с той стороны, где стояла деревня, длинный пляж белого песка, вылизанный водой и ветром. К пляжу вел пологий спуск, будто специально врезанный в берег огромным бульдозером. Скорее всего, в этом месте много десятков лет ходили на водопой стада коров. Однако теперь от этого стада не осталось и следа. Пляж был девственно чист. Нынешним обитателям деревеньки и в голову не приходило, что можно пойти поваляться на песочке или же забраться в текучую воду, чтобы смыть застарелые грехи, накопленные за свою трудную, бурную жизнь. Сергару мучительно захотелось спуститься вниз, сбросить одежду, броситься в прохладную воду и, погрузившись с головой, забыть обо всех проблемах, что как снежный ком обрушились на его голову, придавив невыносимой тяжестью. Нет. Представил, как он мучительно долго едет по песку, увязая колесами, как ползет, будто зверь с перебитым хребтом, захлебываясь яростью и пеной. И все желание искупаться тут же улетучилось, будто его и не было. Когда-нибудь. Когда-нибудь. Подумалось, неужто нет ни одного мира, где нет проблем, где нет войн, где нет жадности, подлости и неутолимой тяги к власти? Были два государства, две империи, Кайлар и Зелан, два двоюродных брата, оба императоры, что им делить? Полоску земли вдоль границы? Два острова, на которых нет ничего, кроме птичьего дерьма и сотен тысяч орущих гадящих чаек? Почему погибли тысячи, десятки тысяч солдат, и почему теперь народ, говорящий на том же языке, верящий в тех же богов, что победивший, считается народом низшим второго сорта, сродни рабам? Почему десятки городов лежат в руинах, и на их улицах бродят толпы мерзких тварей, питающихся человеческой кровью, мясом, душами? Сергар уже слышал теорию, что империи обязательно должны расти, иначе они умрут. И в конце концов должна остаться одна, огромная, которая поглотит все остальные. Но разве это утешение для сотен тысяч, миллионов погибших на бессмысленных, ненужных человеку войнах? Вот он, молодой, здоровый парень, маг, даже лекарь, посвятил свою жизнь убийству людей. Ради чего? Ради кого? Ради амбиции одного не очень умного, не очень хорошего человека, наслаждавшегося роскошной жизнью, тогда, когда он, Сергар, кормил вшей, сидя в грязной балке перед позициями зеландской армии? Последние годы службы эта мысль все чаще и чаще приходила ему в голову, и когда империя Келар все-таки проиграла в войне, честно сказать, он даже вздохнул с облегчением. Все, закончилось, наконец-то, и он жив». Сергар развернулся и покатил к дому, откуда в вечернем воздухе слышались громкие радостные голоса добровольных помощников. Его губы тронула легкая улыбка. Забавные люди. Все-таки в глухих провинциях люди попроще и посердечнее, чем в крупных городах. Это он замечал не раз и не два. И все могло быть гораздо, гораздо хуже.